Когда ты для Господа сердце откроешь, тогда в покаянии пойдешь пред Христом, тогда без сомнения спасение святое душа обретет в Иисусе. Ведь жизнь без Христа есть не жизнь, а страдание. В борьбе непосильной твой дух изнемог. И горе, и радость, и все испытания все видит и знает. Спаситель дарует небесное счастье тому, кто прощенье обрел у креста. Призыву его ты не будь безучастен, чтоб вечную тьму не уйти. Открой!